«Гость» на радио ВК. Добрый день. В эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии Даниил Рад. И у нас сегодня необычный эфир. Во-первых, у нас в студии сегодня трое. Во-вторых, у нас англоговорящий эфир. С радостью представляю нашего гостя. Это мистер Лин Айронс, наш гость из Соединенных Штатов Америки, и его очаровательная спутница, переводчица Татьяна. Мистер Лин, насколько я понимаю, вы не первый раз в России. Первый раз вы попали в 92-м году. Yeah, for three years in 1992. И какая была цель вашего приезда? Да, действительно, это не мой не первый раз в России. Первый раз я приехала в 1992 году. Well, I came here originally to open management training schools. Первый раз я приехала, целью моей поездки было открытие школ по управлению бизнесом. And I brought my family. Я приехал не один, я приехал со своей семьей. And recruited young Russians. И нанимал молодежь в России. And we opened 10 management training schools throughout the former Soviet Union. И вместе с уже молодыми россиянами мы по всей России открыли 10 школ по управлению. And we trained about 40,000 Russian executives. И школы эти занимались тем, что за определенный срок времени обучили где-то 40 тысяч человек. Это управленцы, это члены там администрации и так далее. Многое поменялось с того времени. А вообще менеджмент в России отличается от американского менеджмента? Well, I've trained businessmen all over the world, and the problems they have are very, very common. Вы знаете, с чем я столкнулся? Я занимался обучением управленцев по всему миру, и те проблемы, с которыми управленцы сталкиваются, они одинаковые. And you have cultural influences. Единственное, что отличается, это культурные веяния, это традиции, которые влияют. For example, in Japan you have this cultural influence of Bushido. Например, вот в Японии, если брать, то в Японии очень сильно имеет значение вот этот кодекс Бушидо, то есть кодекс самурая. So that has a great influence on how people do business. И, естественно, этот кодекс, он в культуру вложен, и он имеет огромное влияние на культуру управления, в частности. And then in South America, the attitude is even different. It's like, what's the rush? В Южной Америке вообще по-другому, например. То есть там есть такое вот культурное отношение, а куда торопиться? Зачем торопиться? Маньяна. Маньяна. You can have an appointment at 1 o'clock. Например, можно договориться на встречу на 1 час дня, и ваш, тот, с кем вы договаривались, приходит на час позже. With no apology, it's normal. И для него это нормально, он даже не извиняется. So in America you have a very strong spirit of. В Америке есть такая тенденция наоборот к тому, что давайте, ребята, нужно достигать результата, нужно действие, много действия. And what I found in Russia 20 years ago. И вот с чем я столкнулся в России 20 лет назад. There was a lot of confusion about management. Что было очень много, знаете, непонимания и замешательства, все, что касается сферы управления и менеджмента. И люди были против вот того, что центральная власть пыталась управлять всем сама. And if you were a bright, clever man working in that system, and you were very productive, you could actually get into trouble for being so productive. И, люди сталкивались с тем, что если человек способный, хочет двигаться вперед, то в этой системе он не смог развиваться. С тех пор это изменилось? Has it changed since then? There is a tremendous change that I've observed. Что я могу сказать, что изменения произошли колоссальные. I travel all over Russia giving seminars on management to businessmen. То есть сейчас у меня есть серия семинаров, которые я даю по управлению по всей России. И я вижу, что группы предпринимателей им по 25-30 лет в среднем. These people weren't here 20 years ago. They were children. И вот 20 лет назад этих людей, они были еще детьми, то есть их не было в сфере бизнеса. Поэтому с чем я столкнулся, вообще с новым поколением. And I find the combination of this tough Russian spirit added to entrepreneuring is a very powerful combination. И что я сейчас вижу, что происходит с предпринимательством. Вот есть сочетание вот этого сильного русского духа и плюс духа предпринимательства. И это вообще очень-очень мощное сочетание. So there's a joke I always have. It's very difficult to do business in Russia. И у меня есть вот шутка, я шучу, что в России сложно делать бизнес. And it's so difficult, only Russians could do it. И я шучу, что это настолько сложно, что смогут только русские. And that always gets a response from the crowd. И на самом деле людям нравится, то есть всегда люди начинают смеяться, что действительно поддерживают эту шутку мою. А ему знакомо такое выражение, купеческое слово? I know the expression. Ну, слышал, да. Мистер Лин, тем не менее, вы приехали читать семинары по управлению бизнесом, а бизнес в панике. Многие люди сворачивают его, потому что высокий курс рубля, доллара к рублю, евро к рублю, очень неблагоприятные условия со стороны государственных органов, низкие цены на нефть. О каком бизнесе вообще идет речь? Well, that's the rumor I hear. Ну, то, что вы сейчас сказали, вот это на самом деле то, те как бы сплетни и слухи, которые я слышу о том, что происходит. But, and this is a common opinion. Я о чем говорю, что это такое общее мнение. But there are people that are doing very well now, and they're very successful in this economy. Если обратить внимание, то есть бизнесы, которые сейчас процветают в такого рода экономике. I see people coming to my seminars, coming to the hotels, they're well dressed. И я вижу, что люди, и кто приходит на мои семинары, и вообще я наблюдаю за людьми. They have nice machines, the nice cars. Возят хорошие машины, да, они довольны, у них бизнес идет хорошо, они хорошо They travel одеты. Abroad. Они путешествуют за границу. And their children do well. И дети в хорошем, так сказать, получают все самое лучшее. I mean, you can hardly drive in Moscow because there's so many new cars on the road. В Москве, например, вообще даже ездить нормально по дорогам нельзя, потому что все забито новыми иномарками. And the restaurants are full. Рестораны вообще забиты людьми. So just by observation. Поэтому даже за счет наблюдений, того, что я просто наблюдаю за тем, что происходит, I don't see these terrible conditions that я I'm told about. Не вижу вот этих ужасных обстоятельств, о которых мне так много рассказывают. But I don't doubt that some business people are having a lot of trouble. Конечно, я не сомневаюсь в том, что действительно многие бизнесмены сейчас испытывают определенные проблемы. But see, what I've discovered is businessmen who are not trained, they have trouble in every country, in every economy. Но вы знаете, с чем я столкнулся, вот такой общий знаменатель, что у всех бизнесменов, которые не обучены управлению, да, и бизнесу достаточным образом, у них у всех будут проблемы при любом виде экономики. See, what isn't understood is that business and management is a technology. Что люди в основном недопонимают, это то, что и бизнес, и управление бизнесом существует технология для этого, четкая технология. It's like a science. То есть это можно сказать, что это наука своего рода. There are laws and rules. Там есть законы, там есть правила. If you follow them, you can be successful. If you violate them, you will have trouble. Следуя которым, вы достигнете успеха, и не соблюдая которыми, вы провалитесь. So what I teach in my seminars are the laws of management. Поэтому что я доношу на своих семинарах, чему я обучаю на своих семинарах, это именно законом управления бизнесом. Because I get asked the question, you're an American, what do you know about conditions in Russia? Потому что меня часто задают вопрос, вот вы же американец, чему вы насобираетесь, откуда вы знаете, какие у нас тут ситуации в России? I said, it's true. Я говорю, ну, правда, я действительно живу не здесь. But I know economics. Но я знаю экономику. I know history. Я знаю историю. I know market factors. Я знаю факторы, влияющие на рынок. But most important, I know the laws of management that are necessary to follow to be successful. Но что более важно, я знаю законы управления, следуя которым можно преуспеть в любом случае. I give an example. Я I give an example. Приведу один пример. I hold up my pen. Например, я держу вот в руке маркер или ручку. And I ask, if I release this, what's going to happen? И я обычно спрашиваю, вот скажите, если я сейчас отпущу эту ручку, что произойдет? Of course, it's going to fall. Ну, люди говорят, ну, конечно, она упадет. But what if I'm in New York? Я хорошо, я говорю, а что если я в Нью-Йорке так сделаю? And I release the pen. Вот я тоже подержу ручку it's gonna fall. И отпущу. И люди говорят, ну, конечно, и в Нью-Йорке упадет. How about Tokyo? Я говорю, хорошо, а в Токио? And so on. И так далее, продолжаю по всему миру. The point being is that this is the law of physics. То есть сейчас мы говорили о законе физики, который действует везде. What isn't known, there's laws of management. И что люди недопонимают и не знают, что есть законы управления, такие же законы. When you learn the laws of marketing. И есть, например, в них включены законы маркетинга. You can market anywhere. И если вы знаете эти законы, вы можете вывести на рынок в любой стране любой товар или услугу. And these are the things that I teach. И вот это те вещи, которые я доношу, которым я учу. на радио ВК. Если мы говорим о любой стране, существуют меры с неблагополучной экономикой, например, я не знаю, Кения. А как мне там организовать бизнес по продаже автомобилей Jaguar? Selling Jaguar cars. Well, that's a wonderful theoretical question. Это очень отличный теоретический вопрос. And if I were go to Kenya, invited by a Jaguar dealership, I would solve that problem. И если бы я поехал в Кению, меня бы пригласило дилерство Ягуара, я бы решал эту проблему. But until then, I have real problems that I'm working on. Но если мы не говорим о теоретических вещах, а говорим о практических, то я сталкиваюсь с проблемами, я их решаю. То есть я не решаю теоретические задачи. Like, for example, how do you survive in a stagnant economy? Например, как выжить в той экономике, которая идет вниз? If you're short of money in your business, should you get a bank loan or not? Например, такие вещи, то есть если экономика действительно на спаде, вот бизнесу брать кредит в этом случае или не брать кредит, если денег не хватает. How do you motivate your staff when you're in an emergency situation to get them to work as hard as you so the business can survive? То есть если бизнес действительно в не очень хорошей ситуации, как сделать так, чтобы сотрудники работали с таким же энтузиазмом, как и вы, чтобы действительно, знаете, выжать все от бизнеса, чтобы он шел вверх, несмотря на ситуацию? So these are the real questions businessmen in Russia are facing. И если посмотреть, то вот такие вот реальные вопросы, которые задают бизнесмены в России, они вот такие. Это управление с персоналом все-таки или это управление построением неких бизнес-моделей? Yeah, it's both. Ну, и то, и то. But human resources is very critical. Но я могу сказать, что человеческий фактор, вот, ну, управление именно человеческим ресурсом, это одно из ключевых. But Daniil, it's not just in Russia people don't understand management of people. Но вот, Даниил, хочу обратить внимание, что не только в России бизнесмены не понимают управление человеческим ресурсом. This is the number one problem all over the world. Вообще, вот по статистике, по опросам, это проблема номер один у бизнесменов. Что делать с персоналом? In America, this is the number one problem. В Америке то же самое, это проблема номер один у бизнесменов. Как справляться с персоналом? And it's because there's so little understanding of how a human being actually works. И все идет из очень непонимания того, как действительно, что такое человек, и как он устроен, что ему нужно. The so-called science of psychology and psychiatry is fraudulent. There's no science there, unreal understanding of a human being. That's why all of their recommendations to government, recommendations to business are horrible failures. И, к сожалению, вот эти вот неправильные технологии, да, такие как там психология, психиатрия, они дали слишком много неправильных рекомендаций, советов в свое время и бизнесу, и правительствам, которые, к сожалению, не привели ни к каким результатам. These are terrible failures because it's not a science. Так как они не являются науками как таковыми, поэтому они привели вот к таким вот, ну, неудачам. People are not dogs or rats. Да, и люди, они не, ну, не животные, да, они не крысы и не собаки. And they need to be treated in a particular way with respect. И каждому человеку нужно относиться с уважением, да, как к человеку. But see, in the area of personnel, Russian businessmen and American businessmen, they have old ideas that are hundreds of years old that they still use occasionally. Вы знаете, с чем я столкнулся, что и в России, и в Америке бизнесмены имеют вот очень такое старое, да, изжитое представление о персонале и о людях, на котором они пытаются строить свой бизнес. Например, you can't find good workers or good executives. Например, проблема такая, что, ой, не найти нормальных сотрудников, не найти нормальных руководителей. People are lazy and they don't want to work. Сотрудники ленивые, никто не хочет работать. И еще воруют. And they stealing. And they steal. Да, они воруют. And you can't trust them. Нельзя им доверять. And you shouldn't treat them in a very decent way, otherwise they won't respect you. И не надо к ним слишком хорошо относиться, а то они не будут тебя уважать. And never become friends with them. Никогда с ними нельзя дружить. Do you know where these ideas come from? Откуда вот эти все идеи? Знаете, откуда? They come from a slave owner mentality. Они исходят вообще из такого менталитета рабовладельческого менталитета. In America there was African American slaves. То есть в Америке, понятное дело, там афроамериканские вот рабовладельческая система, она была, да? And Russia has its history of serfs and landowners. Да, в России это была система крепостного крестьянства. Право. So all these are old ideas that come from hundreds of years ago that are in businessmen's thinking, they just inherit these ways of thinking. И на самом деле все эти идеи, они вот им больше 100 лет, но они до сих пор влияют и не дают вот получить какое-то новое представление, новый взгляд на вещи. So I'm introducing a very successful management system that actually respects people. И вот та система, которую я даю, она основана на, она очень успешная, она основана на уважении к сотрудникам, уважении к тем людям, которые работают в компании. And that will train them on how to do their work properly. И она основана на том, как их правильно, как сотрудников правильно обучать, чтобы они действительно двигали компанию вперед. And reward them for their valuable production. И как их награждать, да, поощрять за нужное производство. Because it's been discovered that man is basically good. Потому что исследования показали, что любой человек в основе своей хороший. The average man, what does he want? То есть обычному человеку, да, сотруднику, что ему нужно? He has a wife and one or two children. Ну, ему нужна семья, да, жена, там пара детей. Or wants them. Или он хочет иметь, если его. He would like a nice flat. То есть хочется ему хорошо себе организовать жилье. He would like good food and medical care for his family. Ему хочется, чтобы у него со здоровьем было все хорошо и он мог себе позволить лечение. Good education for his children. Позволить себе образование для детей. And he would like a job that he can use his interest in education. Ему нужна работа, где бы он развивался, где бы он чувствовал, что он полезен, и где он профессионально растет. And the majority of people are actually like this. They're not criminal. И на самом деле большинство людей, если мы говорим про большинство, они действительно вот такие. У них не криминальный подход изначально. Они хотят хорошего. You know, unless you treat them like a criminal. Конечно, если к ним изначально относиться как к преступникам, да, как к каким-то нехорошим людям. But if you treat them with respect. Но если изначально подходить к ним с уважением. Train them, help them, обучать им, direct them, помогать им, направлять их в правильном направлении. Most people. The majority will respond very positively to this. Людей, то есть большинство сотрудников, если мы говорим про бизнес, они будут положительно к этому относиться. Because they want to live in a civilized society. Потому что каждый из нас хочет жить в цивилизованном обществе. That's not dangerous, that's stable. В том обществе, которое не опасно, оно стабильное и можно рассчитывать на завтрашний день. And they have this in common with most people in the world. И вот это тот общий знаменатель среди всех людей во всем мире. So it's not people that are failing the business manager or society. То есть это не сотрудники, которые подводят руководителя, да, или люди, которые подводят свое общество. It's the business owners and the government leaders who do not have a correct understanding that are actually failing the people who want to live and survive. На самом деле вопрос именно в управлении, то есть вопрос в том, что именно владельцы бизнесов или те лидеры, которые стоят у общественных начал, они изначально не понимают, кто такие на самом деле люди, чего они хотят и куда их вести. So the technology I'm bringing, for example, in the seminar tomorrow and the next day, is how do you do these things? How do you actually do them? И вот та идея, которую я доношу, это вот и о которой я буду говорить завтра и послезавтра на своем дневном семинаре, то, что как вот добиться вот этого правильного подхода, как же двигать людей вперед и свою компанию вперед. So, excuse me for dominating our communication, but this is a very passionate subject for me. Но извините, да, прошу прощения за то, что я так много говорил, да, отвечая на вопрос, но для меня это действительно вопрос, вот это моя страсть, это то, что мне нравится, во что я... Гость на радио ВК. Ваш сотрудник подчиненный может зарабатывать больше вас? So, if a person works for you, is it possible for him to earn more than you as an owner? One or two positions can sometimes own earn more than me as an owner. Usually I'm a working owner. I'm not an absentee owner. So I'm usually the managing director of my own company. То есть обычно это где-то одна или две должности в компании, которые потенциально могут зарабатывать больше, чем я как владелец. Но сразу скажу, что обычно, если я владею компанией, то я обычно и работаю в компании. То есть я не такой не отсутствующий владелец, а я управляющий владелец. Yeah, so usually when I build a company and I have executives managing it and I'm not really needed, I usually sell the company to the executives. То есть обычно, когда я выстраиваю, вот у меня в опыте как, что я выстраиваю компанию до того момента, когда действительно можно поставить исполняющего директора, и компания уже работает без меня, то компанию я продаю. Mainly because I like to work. Ну, вопрос в том, что просто это мое личное, я просто люблю работать, то есть мне нужно быть всегда на месте. Вы начали в бизнес в 1983 году, и несколько раз ваши компании входили в 500 крупнейших. В чем секрет успеха? Well, I found the secret to be a combination of managing people, giving them the people. People is the big element of success. То есть я увидел, что основной секрет успеха в комбинации вот правильного управления людьми. And then finding a place in the market and determining what is very much needed and wanted. То есть это первое. И второй элемент успеха – это когда вы действительно смотрите, что на рынке прямо сейчас действительно нужно людям, клиентам. And then the third thing is training the staff and delivering a very, very good result to the customer, so much so that they speak about us to other people. И третий элемент еще успеха в том, чтобы обучать персонал нас до такой степени, чтобы они могли общаться с клиентами, предоставлять клиентам услугу или товар на таком высоком уровне, что клиенты сами начинают вас рекомендовать и создавать о вас хорошую молву. And those three things were responsible for my success. И если анализировать тот успех, которого я достиг, то вот эти три ключевых элемента были составляющими моего успеха. Вас можно назвать антикризисным менеджером? Can I call you anti-crisis manager? Well, I've sort of developed that reputation because I've saved a number of companies from bankruptcy. Ну, я могу сказать, что я, да, заслужил такую репутацию, потому что было несколько компаний, которые я вывел буквально, они были на грани банкротства, и я их вывел на уровень процветания. Because untrained managers and owners will make very serious mistakes in a crisis. Знаете, с чем я сталкиваюсь? С тем, что если управленец или владелец бизнеса не обучен и не знает, что делать в той или иной ситуации, то во времена кризиса они будут совершать ужаснейшие ошибки. So I learned what those mistakes are. И за свой опыт я уже все эти ошибки увидел, они у меня все есть уже в моем опыте. So when I work with companies in a crisis, we don't make those mistakes. Поэтому уже если я помогаю компании справляться в кризис, то мы уже изначально не делаем эти ошибки. Мы их уже избегаем. 6 и 7 сентября в Красноярске по адресу Предносная, дом 2, пройдут ваши семинары. С чего вы будете начинать каждый день? Как, с какой фразы вы начнете общаться с аудиторией? Здравствуйте! Как дела? И дальше? And what's next? Well, there's several subjects. I don't know which days according to the agenda I will take them up, but there's going to be a big concentration on crisis management. Ну, могу сказать, что основная концентрация, с чего я буду и начинать, и что я буду, на чем я буду делать акцент, это управление в кризис. Антикризисное управление. I'll certainly deal with how do you market during a crisis when you don't have very much money. То есть, конечно, мы будем одну из идей затрагивать, это то, как на рынок, что делать на рынке с вашим товаром или услугой, если у вас сейчас недостаточно денег на продвижение там, и так далее, и вообще денег в компании недостаточно. And we'll certainly take up how do you motivate staff in a crisis when your company is struggling and your staff they're nervous about the survival of the company and their own pay. Точно будем прорабатывать такой момент, что делать вот с персоналом сейчас в ситуации кризиса, когда персонал нервничает, они боятся потерять работу, они не производят столько, сколько нужно. То есть как их мотивировать, как сделать так, чтобы они работали так, как нужно. And the third subject I always take up is the mentality of the owner or the manager. И третий момент, который мы будем тоже очень глубинно прорабатывать, к чему я обращаю очень большое внимание, это, знаете, такую точку зрения, которую владелец или управляющий должен иметь, чтобы успешно управлять бизнесом в кризис. Вы основали несколько Хаббард-колледжей в России. В России очень часто ассоциируют слово Хаббард со словом саентология. И ощущение достаточно негативное. Здесь саентология имеет, ну, некий такой репутацию секты. Как вы боретесь с таким предубеждением? Yeah, well, I would be cautious to come to a conclusion that there is a lot of black PR about Scientology and Dianetics in Russia. Чтобы я сказала, первое, что я бы сказала по этому поводу, что вы отметили, что есть определенный там черный пиар против саентологии, дианетики, против Хаббарда, но я бы сказала, что это в основном может казаться таким, потому что средства массовой информации пытаются создать идею, что этого много. For example, in America. Ну вот, например, приведу в Америке. There's negative stories about Scientology in American media. То есть в американских средствах массовой информации тоже довольно много историй по поводу саентологии, негативных. Now there are a certain number of people who don't read books, for example, investigate Hubbard personally. И есть определенное количество людей, американцев, которые даже не потрудятся книжку открыть Хаббарда и почитать, о чем он пишет. There's lots of Hubbard organizations with courses that a person could take. И довольно много в Америке есть организаций, где можно пройти курсы Хаббарда, например. So there's a certain segment of the population who really don't look for themselves. И о чем я говорю, что есть слой населения в Америке, которые даже не потрудятся пойти и посмотреть своими глазами, а так вот ли это, о чем говорят в средствах в СМИ или нет. But they have their opinion is created by what other people tell them. И они свое мнение составляют на основе того, что они слышали в СМИ. They're not critical thinkers. То есть они, у них нет способности к суждению, то есть у них нет вот этой вот своего мнения в принципе, то есть они берут мнение, которое им дали извне. Now, here's what has happened in the United States. Ну вот скажу вам, что в США произошло. Many years ago, Hubbard discovered that a lot of the atrocities created, particularly in Germany, were supported by psychiatry. Authorities, uh-huh. Like many of the atrocities. Atrocities? Yes. Really bad things, horrible things that were done in Germany, uh-huh. Was very much coordinated using psychiatry. Uh-huh. Много лет назад Хаббард обнаружил, что многие, знаете, негативные вещи, происходящие в Европе, в Германии, были созданы психиатрами. The death camps were managed by and advised by psychiatrists. Например, те же лагеря смерти, они курировались психиатрами. The elimination of gypsies and homosexuals and crippled children were engineered by psychiatry in their clinics. И вот истребление цыган, гомосексуалистов, каких-то детей-инвалидов, да, в то время. Евреев. А? Евреев. Jews too, right? Yeah, yeah. Jews. Of да, course, the евреев Holocaust. Тоже, да, то есть вот эти холокосты, это все курировалось психиатрией, психиатрами. Now you gotta follow the history on this. То есть это действительно исторический момент, и если вы потрудитесь, вы увидите все вот эту взаимосвязь. Many of the German psychiatrists after World War II were taken into universities in the United States. И что потом произошло, что многие вот эти психиатры после Второй мировой войны из Германии были перевезены в университеты Америки. And they were employed by the government as well on how do you control people. И их наняли в учреждения государственные, да, для того, чтобы воспользоваться их опытом, как управлять людьми. Okay, now. There's still more to this story. Как контролировать, да, людей? Вы хотите сказать? Там, собственно, сейчас еще я историю не закончил. Now. Вы хотите сказать, что США стало наследником нацистской Германии? So you want to say that states became inherited this Nazist Germany? Yeah. Да. Well, let me continue. Ну, сейчас continue. Я продолжу и расскажу до конца. In a book in 1952, Hubbard revealed in his research in counseling individuals, he found that the U.S. government had used these German techniques on American soldiers and officers. И в 52-м году Хаббард выпустил одну из своих книг, где он раскрыл свои вот эти вот исследования и показал их людям, где он писал о том, что правительство США использовало вот эти методы, немецкие методы для использовал их на американских солдатах и on American soldiers and officers. Officers. Да, на американских солдатах и офицерах. And they use these techniques to try to erase the memories of certain officers that had high security knowledge. И в первую очередь они использовали это на тех членах армии, да, на солдатах, чью армию, чью память нужно было стереть, потому что они владели какой-то конфиденциальной информацией. This book was published in 1951. И книгу, книга была опубликована впервые в 51-м. And up to that point, Hubbard had excellent public relations and respectable media. Если отследить, то до 51-го года у Хаббарда было очень-очень чистое имя и отличный пиар. But when that book was published, that's when all the attacks started. Как только была опубликована эта книга, можно отследить вот прямо до дня, что Not just in America. Тут же начался черный пиар на его имя, и не только в Америке. But in international media. Вообще в СМИ по всему миру. Now. Так вот. They wanted to invalidate Hubbard and make him seem like a very unreliable person. Что они пытались сделать? Все, что они пытались сделать, это создать такое мнение у людей, что Хаббарду нельзя доверять. То есть он, ну, его имя не стоит большого доверия. That's part of the story. То есть это часть истории. Now the other part of the story, which your listeners may not understand, is that the nature of medicine in America it's totally commercial. И что еще вот я хотел бы сказать, да, то, что в Америке более очевидно, чем здесь в России, это то, что все, что касается вот в Америке, например, лекарств, лекарственных препаратов, фармацевтической области, это очень-очень коммерческая область, там миллионы, миллиарды долларов. And the legal drug companies are one of the most powerful influences on the media because they pay hundreds of millions in advertising. И в Америке ситуация следующая, то есть компании, которые занимаются производством вот медицинских фармацевтических препаратов, они, ну, у них настолько много денег, что они контролируют большую часть СМИ. And Scientologists as people, they're pretty brave. They will stand up to governments and big cartels. И, ну, вот, люди, саентологи, они сами по себе люди очень храбрые, и они все это, ну, так как они уже это видят, начинают с этим бороться и высказывают свое мнение против. So we started exposing the practices of these psychiatric drug producing companies in America. Started exposing what they were doing and the dangerousness of the drugs they're giving to American children. И, соответственно, сейчас саентология запустила уже какое-то время назад программы по борьбе с фармацевтическими препаратами, которые так активно дают в школах, прописывают детям и так далее. В том числе легкие наркотики, типа как кодеина. So, and, like street light drugs. Like, yeah, but these are legal. Кодеин. Нет, сейчас мы говорим не про наркотики, мы говорим They're про... They're approved by нет, the government. Нет, которые одобрены правительством. Которые, в том числе, я сам столкнулся, содержат кодеин, который признан, в принципе, легким наркотическим средством. What's found is these huge drug companies are legally having medical doctors give drugs to children, and these drugs have never been tested for long-range damaging effects. Да, все правильно. То есть те фармацевтические препараты, которые даются детям в Америке сейчас, то есть было выяснено, что врачи, которые создают их, прописывают, они сами даже не знают долгоиграющего эффекта вот этих препаратов на человека, на ребенка. The effects on children are really bad. Но те эффекты, которые это создает на детей, они просто очень, они разрушительны. You may have heard about the school shootings of children shooting other children and teachers in schools. Наверняка вы слышали, да, что в Америке вот дети стреляют в других детей, учителей, то есть то, что происходит, вот это сумасшествие в школах. This has never happened in America until the last 10 or 11 years. Если проследить, то в Америке это никогда не происходило, это начало происходить там 10-11 лет назад. It's a recent phenomenon. Это феномен, он недавний. И возраст детей все время снижается. Yeah, yeah. Well, what happens is 9 out of 10 of those shooters were either currently or recently on very strong psychiatric drugs. На самом деле проведено исследование, что 9 из 10 вот ребят, которые стреляли, они были либо в текущий момент на психотропных препаратах, либо либо в текущий момент, либо в какой-то момент до. But these drug companies are so powerful. Но вот компании, которые производят и продают эти психотропные препараты, они настолько вот мощные и могущественные в экономическом плане, то есть в плане денег. They buy politicians with their campaign contributions. Что они покупают политиков за счет того, что проплачивают им политические кампании. And there's some areas in the United States. И в каких-то областях в Соединенных Штатах. If you have a creative child that gets a little bored in school. Если, например, у вас вот в школах в Америке, да, если ваш ребенок проявляет творческие способности, да, он отличается от остальных. He's active and would rather be outside. Хоть его он любит двигаться, да, он такой активный, ну, ему скучно просто сидеть в классе постоянно. He could be sent to the school nurse. То в Америке вплоть до того, что его просто посылают к школьной медсестре. Diagnosed with a mental illness. Ему там, значит, дают диагноз, что у него что-то не так, там умственная какая-то отсталость. Sent to a doctor. Прописывают поход к доктору. And prescribed powerful psychotropic drugs. И прописывают сильно действующий психотропный препарат. And if you as a parent objected. А если вы как родитель не согласны в Америке? Your child could be legally taken away from you. То есть законы таким образом выстроены и проплачены, что у вас ребенка легально могут забрать. Now here's an important point. Scientologists вот, are the ones that have fought this condition. Have fought? Fought it. With legal, with lawsuits and opposed it. И саентологи что делают? То есть они как раз-таки борются с этим подходом. То есть ведутся суды против вот этих законов. То есть пытаются внести положительные изменения, чтобы этого не было. By exposing this activity, they have gotten more black PR attacks in the drug-controlled media. И, соответственно, как чем больше саентологи пытаются бороться с вот этими психотропными препаратами, с вот этими законами, тем больше черного пиара идет из средств массовой информации, которые проплачены же этими же фармацевтическими компаниями, которые производят психотропные препараты. I know about this. I have 7 children that I've raised in America. Я знаю об этом очень хорошо, потому что у меня у самого 7 детей, которых я воспитывала в Америке. So sometimes I get a little angry. Иногда меня это злит. When I hear someone saying, "Oh, Scientology, не-не-не-не-не-не." Когда мне говорят там что-то плохое о саентологии, что, ой, саентология это там, бла-бла-бла. They never read a book. И обычно все эти люди не читали ни одной книги. They've never done a course. Никогда не проходили никакого курса. They don't know the strong work Scientologists are doing all over the world. For their own children. Они не знают, какую работу действительно саентологи делают по всему миру для их же самих же для наших же будущих детей. They don't find out for themselves. И они не трудятся просто пойти и получить достоверную информацию. But they just repeat popular media. А просто берут и повторяют то, что средства массовой информации в них. Ну, зачастую это еще искажают. Yes, and mostly they will add something from themselves. Yeah, yeah, this, revert the data. It's human nature. Ну, это человеческая натура такая, да. But that's really why this is the subject of black PR on Hubbard Technology and Scientologists. Ну вот я попытался, да, ответить на вопрос, почему существует столько черной пропаганды, черного пиара на имя Хаббарда, имя Хаббард, той технологии, которую он создал, в частности... And that's the source of it. I just told you the truth of it, and that's the source of it. Я вам рассказал немного об источнике, откуда ноги растут. Что, где So anyone that wants to know the truth about it can read one of Hubbard's books. В любом случае, самое просто, ну, простое, да, чтобы получить действительно достоверную информацию, что к чему, да просто взять одну хотя бы книжку, ее прочитать, получить информацию с первых рук. And that's what I urge people to do. Think for yourself. И это то, чему я учу людей. Думайте сами. Observe for yourself. Да, наблюдайте сами. Don't listen to television. Не слушайте television. То, что вас пытаются, во что вас пытаются поверить. Вы пытаетесь сейчас лишить журналистов кусока хлеба. So you're trying to steal the job from the journalists. Well, some need their job stolen. Но от кого-то надо ее забрать. Это But правда. You know, I find a higher quality of journalism in Russia than I do in the United States. Но я вам честно скажу, уровень журналистики в России гораздо выше, чем в Америке. The major media in America is totally controlled by commercial interests and the government. Потому что большая часть средств массовой информации в Америке уже давно куплена корыстными интересами коммерческих компаний и политиков. 100%. На самом деле, я бы сказал 100%. Угу. Вы знакомы с Джоном Траволтой или Томом Крузом? Are you personally, do you personally know Tom Cruise or John Travolta? Yeah. Да. И как они вам? So how do you find them? They're some of the most interesting people I know. Very creative. Они одни из самых интересных людей, с которыми я встречался. Они очень креативные, очень творческие. And both of them have tremendous hearts. И они очень любят людей, то есть у них огромные сердца. John Travolta is one of the kindest people that I know. И если говорить про доброту, то, например, Джон Траволта один из самых добрейших людей, с кем я когда-либо имел дело. And Tom Cruise is one of the most adventurous people I know. А Том Круз один из самых, знаете, любитель вот таких, нового там интересного в жизни, скажем так. Yeah. По фильму «Криминальное чтиво» я бы не сказал, что Джон Траволта самый добрый в мире человек. Having watched Pulp Fiction, I wouldn't say John Travolta is the kindest person in the world. Oh, but he plays such a good crazy person. Ну, правда, но в любом случае он играет таких хороших, сумасшедших ребят в фильмах, хороших. But just so they can be bad in the movies and not in real life, that's okay. Ну, в любом случае, плохие они только в кино, в жизни они не такие. У нас остается не так много времени, вот хотел бы задать два последних вопроса. Смотрите, какую можно аналогию провести. Нацистская Германия проиграла Вторую мировую войну. После этого психологи, да, психиатры оказались в Соединенных Штатах, и Америка после Второй мировой войны практически проиграла все конфликты, в которых участвовала. Это Корея, это Вьетнам, это Афганистан, это Ирак, это сейчас Сирия. Значит, получается, что это влияние сказывается, привелась психология неудачника? Well, psychiatry has weakened the United States. Ну, скажем так, психиатрия, она действительно очень сильно ослабила Соединенные Штаты. Their principles coming down through universities and through with government support have weakened the strong American institutions. И так как они, психиатры, действительно внедрились в сферу образования и изнутри стали ослаблять вот те традиции, ту американскую вот основу, которая была. It's weakened the court system and the justice system. Также они проникли в систему правосудия, в систему вот судов. It's attacked organized religions. Также идет такая борьба с разными религиями. It's weakened the family unit, which is the building block of any society. И одно из самых ужасных, что действительно разрушился институт семьи. А семья это, как известно, вот прям ячейка общества, на котором все строится. And probably the worst thing, it's destroyed American education. И самое ужасное, наверное, это то, что психиатрия, она поспособствовало разрушению системы образования в Америке. And it's released tremendous amounts of drugs into the society that has a bad effect on people. И создала вот эту систему распространения и использования вот этих психотропных препаратов, которые просто сейчас миллионами продаются и используются. So now you have a population that is reduced in analytical ability. Поэтому что мы имеем сейчас, это Соединенные Штаты и жители Соединенных Штатов, которые не могут нормально мыслить. So government and commercial interests can create wars like in the Middle East. Соответственно, правительство уже без своих жителей может просто брать и создавать какие-то конфликты, как на Среднем Востоке, например. Because the wars, even in Vietnam, were about oil and energy. Но все эти войны, как есть, они действительно для коммерческих интересов, то есть это энергетические интересы, это нефть, и даже во Вьетнаме это можно отследить. The government and commercial interests, they don't care about people, they just, that's all for consumption in the newspapers. А коммерческие интересы и политика, им сейчас все равно до людей, до человеческого фактора, то есть они достигают своих целей и все. Тогда получается, смотрите, следующий парадокс. Если мы говорим о господине Хаббарде, получается, что он писатель, строитель бизнес-моделей, там, в образовании. То есть фактически он внедряет успешную бизнес-модель. С другой стороны, мы имеем фармацевтические компании, которые, поскольку они получают прибыль, и прибыль достаточно неплохую, это тоже успешная бизнес-модель. Успешность бизнес-модели определяет прибыль. Получается, что это борьба с отражением в зеркале. So you don't think there's any difference? То есть вы не видите разницу? Я вижу разницу в том, что одни учитывают интересы людей, другие нет. I mean, part of the Hubbard management system is they're very strong on human values. Вы знаете, вот часть системы управления Хаббарда, если мы говорим о бизнесе, то там очень сильно, ну и вообще, да, то есть там очень сильно имеется в виду человек, ну, работа вот с человеком. Интересы людей. Интересы людей, да. You gotta look at the end result. Знаете, надо всегда смотреть на конечный результат деятельности. The end result of psychotropic drugs are people who are destroyed. Вот какой результат деятельности психотропных, вот фармацевтических компаний? Конечный результат их деятельности – это человек, который разрушен изнутри. Деградирован. And they're very good at that. Да, и у них очень хорошо это получается достигать. They're very successful at it. Да, и у них прям вообще все хорошо идет. But I ask this question of people that I train. Но я задаю один вопрос вот моим обучающимся. At the end of your life, when you're on your deathbed. Вот задаю им такой вопрос. Вот в конце вашей жизни, когда вы уже на смертном одре, скажем так, и вы смотрите на ту жизнь, которую вы прожили. What will have been important? Вот что вы важного сделали, что вообще вы, какое наследие вы за собой оставили? And a man needs to ask him that question, himself the question, every day is alive. И на самом деле человек должен себе каждый день этот вопрос задавать, что он за собой оставил. So what satisfaction at the end of your life if you look back and say, oh, look at all the money I had and the cars and so on. То есть какое, вот что человек подумает, да, в конце жизни о себе, если все, что он делал, это зарабатывал деньги. Is that a life well lived? Это что, хорошо прожитая жизнь? Is it a life worth living? Это что, жизнь, которая стоила того, чтобы ее прожить? That's the difference. Вот это вот и есть самая большая. Когда заканчивая нашу передачу, у нас есть традиция, чтобы гость нашим слушателям пожелал бы. То самое короткое, что он считает самым важным в жизни. Well, I think I already said it. Ну, я думаю, что самое важное я уже пожелал и сказал. When I was 28 years old, I had a teacher ask me this question. Но я, когда мне вот скажу следующее, да, когда мне было 28 лет, мне задали, учительница задала мне этот вопрос. And he asked me this question, when you're on your deathbed and you look back, what will have been important? А, так вот, что когда мне было 28 лет, учитель мне задал вот тот вопрос, о котором я с вами говорил. He made me think about it for a week. И он мне говорит, слушай, вот представь, ты умираешь, да, жизнь закончена. Вот ты посмотришь на свою жизнь, и что вот, на какой, как ты ответишь себе на вопрос, что было важно, вот какое наследие за собой оставил. And он мне дал неделю на то, чтобы подумать. And I struggled with that question. И, вы знаете, мне было нелегко ответить. And when I finally came to conclusions that were important for me, I totally changed my life. И когда я действительно ответил на этот вопрос себе, это вот очень сильно поменяло мою жизнь. Because I want to be able to look back and say my life had value. Потому что я хотела выстраивать свою жизнь так, чтобы когда уже моя жизнь подходила к концу, я мог ответить себе на вопрос, что да, моя жизнь была ценной, я был ценным для этой жизни. Are my children better because I lived? И мог посмотреть на своих детей и сказать, да, мои дети такие хорошие, да, потому что я сделал так, что они такие. Are my family and friends better because I lived? И мое окружение, моя семья, мои друзья, они достигли того, что они достигли, потому что я был в их жизни. And that's the question. Will the world be better because you lived or not? На самом деле вопрос-то в следующем. Мир изменится к лучшему, потому что вы в нем жили или нет? And I think those are the real values. И я считаю, что вот здесь мы начинаем смотреть на настоящие ценности, которые имеют значение. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Я бы хотел вам пожелать удачных семинаров 6 и 7 октября по адресу Предмостная улица, дом 2, куда мы приглашаем всех наших слушателей. Это была рубрика «Гость» на радио ВК. В студии был ведущий Даниил Рат и наши гости, бизнес-тренер Лин Айрон и его очаровательница спутница, переводчица Татьяна. Спасибо, что пришли. «Гость» на радио ВК.